Соня пришла в себя все в той же комнате. Теперь она лежала на тюфяках, а руки ее были спутаны какой-то пахучей пряжей. Сверху нависал принц Надар и смотрел на нее все тем же пугающим взглядом. Так глупо попасться, пойти в гости к безобидному Толику и нарваться на самого опасного убийцу королевства. Вот где повезло, так повезло. Меня вы тоже убьете? Показывать супостату, как она напугана, Соня не собиралась. Слишком много чести. «Да с чего вы взяли?» — заговорил Надар. Голос у него, вопреки ожиданиям, оказался вполне приятным. «Хотя какая разница, насколько приятный голос у того, кто собирается тебя убивать?» «Никого убивать я и не собирался, и не собираюсь». «А зачем было меня оглушать и связывать?» В мирные намерения принца ей верилось с трудом. «Оглушать?» «Вы упали в обморок. Без всякой посторонней помощи», — принялся оправдываться Надар. «И кто же ему поверит?» «Ага, сразу после того, как вы достали из кармана какую-то магическую штуку. Белую. Она светилась». «Эту?» — Надар крутил в руках кусок светлой материи, который и правда отсвечивала в темноте. «Вроде да», — не слишком уверенно ответила Соня. «Это носовой платок. В нем вообще нет магии». Соня вспыхнула. «Вот тебе и сыщик всех времен и народов!» Брыкнулась в обморок при виде носового платка. «А руки зачем было связывать?» «Это нашатырь трава помогает при обмороках», — принц отвел взгляд. «Но связывать не обязательно. Достаточно дать понюхать. Просто вы ведь не будете царапаться?» «Что за нелепое предположение? С чего ей царапаться? Хотя, вообще-то могла бы. Если бы хотела вырваться отсюда, обязательно пустила бы в ход когти». «Не буду», — пообещала Соня. Принц вел себя совсем не агрессивно. «А что смотрит странно, так у всех свои недостатки. Может, имеет смысл с ним поговорить, да позадавать вопросы, раз уж так звезды сошлись, и они с основным подозреваемым столкнулись в таком необычном месте». Между тем высочество уже распутывало ей руки. Пряжа и впрямь пахла нашатырем. «К Лизавете на свадьбе только вы подходили, а ее укололи ядом». «Очень подозрительно», — осторожно начала она. «Да зачем мне ее убивать? Она же моя жена», — возмутился Надар. «Ага, жена». «А по темным коридорам с другим обжимается». «Из-за ревности. У Елизаветы есть любовник». Соня внимательно всмотрелась в лицо принца, надеясь увидеть его реакцию, насколько это вообще было возможно в полутемной комнате. «А это вы откуда знаете?» Странно прозвучал его вопрос. «Обычно обманутые мужья до последнего упираются, да не может такого быть». А тут похоже, что Надара действительно интересует только то, откуда Соня прознала про измену. «Я их видела в коридоре. Они...» Соня запнулась. Вот не знала она, стоит ли говорить супругу Елизаветы, что кто-то тут планирует еще одно убийство, и что его жена в этом замешана. Ответ на этот вопрос нашелся сам собой. Дверь флигеля, между тем, приоткрылась. «Прости, не сразу получилось выбраться. На пороге появился тот самый брюнет, которого она видела в коридоре накануне и который слезно обещал Лизавете кого-то убить. Сильная фигура, стремительные движения и, конечно, голос. У Сони не было ни капли сомнений. Это он». Его глаза еще не привыкли к темноте, так что он не сразу увидел, что Надар в помещении не один. «Считай, что она уже мертва», — сказал он тогда. Соня задрожала. «Может ли быть, что они оба, и муж, и любовник несчастной Елизаветы, оказались заодно? Это было бы очень странно». «Это еще кто здесь?» «Да вот, супруга моего братца. Считает, что я причастен к покушению на ее соотечественницу и мою жену. Судя по всему, пришла мстить». Если в голосе Надары и была насмешка, то совсем чуть-чуть. Очень похоже, что к такому повороту дел он оказался не готов. И не могу даже предположить, что теперь делать. Надар посмотрел на брюнета недобро. «Это из-за тебя Елизавета на свадьбу опоздала?» Тот смущенно отвел глаза. «Да, мы как раз встречались». А у Сони перехватило дыхание. «Это что же получается? Лискин супруг в курсе шашней собственной жены? Более того, даже на короткой ноге с ее кавалером? Ну, дела!» «Так вы что, знали, что ли?» — спросила она и покраснела. «Вот не умеет кто-то держать язык за зубами». Эти двое переглянулись. Так переглядываются близкие друзья, заговорщики, связанные общей тайной. И Соня покраснела еще больше. «Это уже даже не бразильский сериал, а черт знает что». А неплохо устроилась Елизавета в новом мире. Мало того, что в принцессы попала, так еще и небольшим гаремом обзавелась. Сама того не желая, Соня окинула мужчин оценивающим взглядом. А ведь оба хороши собой. И блондин, и брюнет, интересно. А нет, она не хочет знать никаких подробностей Лискиной жизни. Пусть они остаются между ними тремя. «Послушайте, я вам все объясню», — вкрадчиво начал принц Надар. «Только обещайте, что никому не будете об этом рассказывать. К покушению на Елизавету никто из нас отношения не имеет. Мы и сами хотели бы знать, кто это сделал, поэтому и встретились здесь». Они снова обменялись многозначительными взглядами, и Соня решила, что не будет сейчас выяснять, только ли для этого они встречались. «Мы оба переживаем за Лизавету», — подал голос брюнет. Лучше бы он этого не делал. Соня сразу вспомнила, о чем этот хвостатый красавчик разговаривал с принцессой. «И кого же вы собирались убить?» «Да-да, я все слышала. Не отпирайтесь». Тот смутился. «Боюсь, вы неправильно поняли». «Да как же можно неправильно понять, если вы лично сказали, можешь считать, что она уже мертва? Это вы о ком?» «О Мими», — покраснев, ответил брюнет. «Еще одно имя в этой странной истории». «Кто такая Мими?» «Собачка принцессы Катерины». «Собачка?» Такого Соня точно не ожидала. Она посмотрела на Лизаветиных мужчин с подозрением. «Собачка», — недовольно буркнул Надар, — «это не собачка, а порождение тьмы. Очень вздорное животное, тявкает с утра до вечера. Постоянно действовала на нервы Елизавете. А ей нельзя нервничать, ей к турниру готовиться надо». В этом «нельзя нервничать» прозвучало столько заботы, что у Сони защипало в глазах. «Вот о ее нервной системе никто и не думает позаботиться!» «Так, не раскисать и не уходить в сторону, а то эти герои-любовники навешают ей на уши лапши с макаронами». «Погодите!» Но потом Лизавета сказала: «Как ты разговариваешь с будущей королевой?» А с чего бы ей считать себя будущей королевой, если и без нее претенденток полно, и все знают, что турнир, скорее всего, выиграет Изабелла? На этот вопрос ни один, ни другой явно отвечать не хотели. Соня решила им помочь. Хорошая была попытка, и про собачку вы здорово придумали. Но этот, — она кивнула на брюнета, — собирался убивать кого-то из принцесс. «Да нет же!» — с досадой протянул Надар. «Не собирался он! А победить Елизавета могла, потому что у нее неожиданно магия второго типа открылась. Не было, а вчера раз и...» Он замолчал, а его товарищ подхватил эстафету. На собачку она разозлилась очень, посмотрела на нее нехорошо, а собачка возьми, да и вылети в окно. Теперь снова заговорил первый. Вот Елизавета и просила убрать эту мелкую сучку подальше, чтобы снова не разозлиться и не швырнуть ее куда-нибудь. До турнира дар надо было в секрете держать, чтобы никто из конкуренток не того не принял меры. Соня не сразу нашлась, что ответить. Судя по тому, что Елизавета сейчас лежит отравленная, в секрете ничего не удержалось, и меры были приняты. «И что? Убил собачку?» — она мрачно посмотрела на брюнета. «Нет, не смог. Увез подальше». Надар тут же пояснил. «Лиза не злая, просто нервничала. Она бы и сама не пережила, если бы псина из-за нее погибла. Хоть и мерзкое создание, а живое, так что мы решили...» «Они решили. Просто идиллия». «Ну что ж, одной проблемой меньше. Этот хвостатый брюнет, кажется, не собирается направо и налево убивать претенденток на победу в турнире. Зато есть другая проблема. Кто-то же ткнул в Лиску отравленной иглой, и он может повторить свой подвиг. А как вы думаете?» Договорить она не успела. Дверь флигеля с грохотом разлетелась в щепки, и на пороге в сиянии пламени появился прекрасный принц. Нет, кроме шуток, именно прекрасный и именно принц. Люксен пожаловал. Глаза обычно невозмутимого супруга метали молнии.